Вы слушаете цикл «Краткая история вещей», в котором мы каждую неделю рассказываем об одном из предметов мировой материальной культуры. Особенном и загадочном, или совершенно обычном, долгожителе или всеми забытым. В этом выпуске о том, зачем мы бежим к нотариусу. Арзамас представляет «Краткая история вещей». Рассказывает Евгений Черленок. Печать. Печать – сложный очень предмет для рассказа. Прежде всего, потому что он двузначный. Мы называем печатью и сам предмет, которым производится отпечаток, и сам этот отпечаток. У этого даже есть специальные термины – матрица и оттиск. Поэтому мы неизбежно будем говорить и о том, и о другом. С другой стороны, сложный предмет, потому что он связан с действием, с проставлением отпечатка. А само это действие, оно может производиться самыми разными способами. Штемпель, клеймо, тамга. В общем, масса всяких разных терминов существует. И здесь очень сложно иногда бывает, особенно для древности, провести какую-то четкую границу между тем, что мы будем называть, например, печатью, а что мы будем называть клеймом. И для того, чтобы хоть как-то в этом во всем определиться, мы будем использовать современное определение. Это прежде всего предмет и отпечаток, который предназначен для того, чтобы, во-первых, закрывать документ, опечатывать его, скрывать. И второе, он нужен для того, чтобы заверять документ или какой-то текст, подтверждать его подлинность, достоверность. И вот если брать вот это значение узкое, то печать неизбежно становится связанной с письменностью, с государствами, и неотъемлемый такой признак тех самых государств и этой письменности. И самое начало, оно находится очень глубоко в прошлом. Это еще эпоха палеолита, потому что первые отпечатки – это, собственно, отпечатки рук древнего человека на стенах пещер, где человек создавал еще какие-то изображения сложные, как правило, животных. И вот зачем были нужны эти отпечатки, это, конечно, сложный такой вопрос. Как правило, их рассматривают в качестве определенного знака присутствия на этом месте человека, потому что это действительно отпечаток руки. Это немножко похоже на надпись «Здесь был Вася», который какой-нибудь нерадивый турист, не надо так делать, оставляет в каком-нибудь замечательном месте. Дальше у нас довольно быстро появляются уже в последующей эпохе специальные предметы, с помощью которых люди делают отпечатки. То есть их начинают делать из керамики. 5-4 тысячелетия до нашей эры. Такие небольшие керамические предметы, у которых есть плоская поверхность, на ней есть изображение, как правило, орнаментальное. У них есть такая ручечка сверху, чтобы удобно было брать. Но она вертикальная, такая вот держалочка. И вот в этой держалочке сверху дырочка для того, чтобы, видимо, эту вещь носить с собой. То есть это действительно похоже на печать. Тем не менее, мы здесь сталкиваемся с такой очень сложной проблемой. Вот эти печатки как бы есть, а отпечатков нет. А, естественно, так не бывает. Бывает, но это спровоцировано археологическими всякими проблемами. Видимо, то, на чем создавался отпечаток, оно до нас не доходит. И вот сами эти вещи, они даже называются специальным археологическим термином «пентадеры», чтобы исключить вообще все эти предметы из проблематики печати, потому что зачастую говорят о том, что это могут быть что-то наподобие орнаментира для того, чтобы взять, выпечь хлеб и украсить его замечательным орнаментом на манер тульского пряника, например. То есть нельзя точно ответить на вопрос, какую функцию вот эти самые ранние предметы играли. А вот настоящие печати, они, конечно, появляются вместе с древними цивилизациями, и здесь они выполняли одну вполне определенную функцию. Они служили знаками собственности. Причем этот знак собственности, он прежде всего реализовывался в виде закрывания, запечатывания объекта. При этом запечатывать могли не только документы, могли, естественно, и тексты запечатывать, но и масса всяких разных других вещей. там, не знаю, сосуд с содержимым каким-нибудь замечательным вкусом, с маслом или с алкоголем каким-нибудь, прям как современная акцизная марка. Одна из важнейших вещей — могли запечатывать дверь. Дверь, которая ведет в склад. И это тоже, в общем-то, находит аналогии в современной практике в некоторых административных учреждениях, когда покидают то или иное помещение надолго, то его опечатывают. Или судебные практики, опечатывание места преступления. Ну, конечно, не так широко распространено сейчас, как в древности. То есть, конечно, появление печати тесно связано вот с этими процессами. Собственность, государство, тексты с более сложной структурой общества, чем первобытное. И сами эти печати, они, естественно, в разных регионах встречались от Древнего Востока. Если брать Индию, Ближний Восток, Египет, то здесь у них была одна общая особенность. Они, во-первых, как правило, делались из камня, и, во-вторых, изображение, оно создавалось углубленное. Это было тесно связано с тем, что сам отпечаток, он ставился на каком-то пластичном материале, и прежде всего на глине, конечно. И когда его ставили, получался такой вот выпуклый рельеф, маленький-маленький рельефчик. И эта особенность, она является коренной для вот этого региона, из которого потом все будет развиваться и для античности, и даже для средневековья европейского. Отпечаток должен ставиться на пластичном материале. А дальше сами формы этих печатей, они, конечно, были очень разнообразны, точно так же, как и сюжеты. Сюжетов мы вообще не будем касаться, а вот формы, они разные очень. И из них, пожалуй, я выделю три наиболее, мне кажется, замечательных. Прежде всего, это так называемые цилиндрические печати Древней Месопотамии. Очень популярная форма, появилась в 4-м тысячелетии. Это печати, сильно отличающиеся от того, к чему мы с вами привыкли. Они имеют вид таких вот коротких цилиндриков небольших, у которых изображение идет по внешней поверхности, а продольно там есть отверстия. Ну, такие, знаете, как короткие толстые макаронины. Зачем это все делалось? По двум очень важным причинам. Отверстие нужно для того, чтобы носить печать с собой. Это, кстати, тоже очень важная такая базовая особенность печати, потому что печать — это личный предмет. Поэтому очень часто там делают отверстия для того, чтобы его можно было включить или в ожерелье, или повесить как кулон. А с другой стороны, цилиндрическая печать — это, конечно, особенная абсолютная вещь, имеющая мало параллелей в современной практике. Печать, которую прокатывают, как каток такой по асфальту. И при этом создается фриз — бесконечное изображение с повторяющимся сюжетом. И, видимо, популярность вот этой печати — она продиктована тем, что как раз в 4-м тысячелетии вообще придумывают фризы настоящие. Фриз — это изображение, которое связано с ограниченной изобразительной поверхностью, то есть поверхность, это, на которой создается изображение, она ограничивается сверху и снизу. Это вообще важнейшее такое изобретение в художественной жизни цивилизации, которое отличает художественное творчество цивилизации от предшествующего периода. Эти фризы, они получают огромную популярность и в монументальном искусстве, и в этих вот печатях. Это вот первый пример. Второй пример — это территория Малой Азии, государство хеттов. Здесь в ходу были печати привычной нам формы, то есть плоская поверхность внизу более-менее широкая, и наверху ручка в виде такого стерженька. В ручке, естественно, отверстие наверху, чтобы это все можно было с собой носить. Такие печати, они называются печати-штампы. Это самая вообще распространенная форма печати во все времена, но не во всех регионах, потому что в Месопотамии цилиндрические были самые распространенные, например, одно время. И вот замечательная особенность этих печатей хетских являлась организация изображения, потому что сами эти печати, они были круглыми. И во-вторых, в центре у них размещался имя царя или символ, связанный с царем, могло быть его изображение, сопровождение божества, а вокруг, по краю, в несколько рядов шла надпись. То есть все это безумно похоже, на самом деле, на современные печати или там на русские печати 15-16 века, где в центре какой-то символ, а по кругу идут тексты. И все это впечатление еще более усиливается из-за того, что именно на территории хетта в качестве символа, в том числе государственного символа, впервые начинает широко использоваться двуглавый орел. Египет — последняя территория. Египет, конечно, это в первую очередь печати скарабеи. особая такая форма. У них спинка решена в виде жука-скарабея, священное насекомое у египтян. Она связана с солнцем, с его движением по небосклону. А вот сама печать, она находится на брюшке, на противоположной, точнее, части. И, естественно, через эти скарабеев тоже есть отверстие такое сквозное, продольное. И их можно тоже носить при себе. Видимо, включать, во-первых, состав ожерелий могли. Но самое любопытное даже не это. Самое любопытное то, что эти скарабеи, они входят в состав колец. В целом ряде случаев это хорошо подтверждено. Они являются частью перстней печаток. И при этом сама эта форма, она очень странная, потому что скарабей на кольце, он крепится не жестко, то есть он может поворачиваться. И когда вы надеваете такое кольцо на палец, то скарабей, он плоской вот этой поверхностью к пальцу, а наружу он, ну вот, собственно, скарабей. А для того, чтобы поставить сам отпечаток, вам нужно кольцо снять, повернуть на 90 градусов и поставить этот отпечаток, потом надеть обратно. То есть вот такая вот своеобразная очень форма. Вообще, Древний Восток, он дает нам вот такие хорошие очень примеры, особенно Месопотамия, того, как взаимодействует сама печать и отпечаток, прежде всего из-за того, что здесь для письма и для многих других операций использовалась глина. Вот это очень важно. А глина — материал очень долговечный. И вот дальше мы с вами переходим в античную эпоху, и здесь мы сталкиваемся с классической, опять же, историей, про которую я уже упоминал. В античности печати есть, их много. Самая распространенная форма — это печати перстни. Они совершенно по-разному, видимо, используются, но отпечатков мало. Это связано, видимо, с практикой, потому что здесь используют папирус или там дощечки специальные навощенные. А сама эта печать, оттиск, он ставится зачастую не на глине, особенно к документам, а на вот этом самом воске. Это очень плохо сохраняется. Очень мало опечатанных документов античности. Здесь очень важно то, что печати, они становятся в гораздо большей степени привязанным к актам, к различным, к письменным документам, явлениям. Но все-таки вот мы можем здесь предполагать, что в первую очередь печати в античности, они тоже использовались для закрывания корреспонденции, документов и так далее. То есть не для заверения, а именно для закрывания. Об этом говорит, с одной стороны, что это личные предметы, а с другой стороны, вот те немногочисленные примеры, которые у нас есть, когда какой-нибудь юридический документ сохранился, то мы видим, что он закрыт именно печатью. Такие примеры есть в Помпеях, где был раскопан так называемый дом банкира. Там сохранились долговые расписки. Эти долговые расписки, они создавались на дощечках деревянных с восковым покрытием. И потом эти дощечки, знаете, как открытка, закрывались и опечатывались личными печатями свидетелей. Примерно как мы запечатываем конверт. Вся вот эта история, она резко меняется в Средневековье. Появляется печать заверительная, которая заверяет документ. Конечно, здесь есть практика опечатывания. То есть письма, корреспонденция, документы, они закрываются, на них ставится печать. Но, с другой стороны, собственно, мы здесь сталкиваемся с ситуацией, когда печать начинает крепиться к самому документу. Не к свернутому, не сложенному, а именно к самому документу, так, чтобы мы могли все прочитать и при этом увидеть печать. И сами эти печати, они двух основных разновидностей. Это подвесные печати, которые вешались на шнурок к документу, и печати прикладные, которые прикладывались к этому документу. Причем для нас очень важно то, что и в том, и в другом случае использовались различные пластичные материалы. Для подвесных печатей, например, очень активно использовался свинец, а для накладных всякие составы на основе воска. Но и в том, и в другом случае отпечаток, он был рельефным. Такая традиция, которая перешла в Средневековье и из античности, а куда она, в свою очередь, перешла из Месопотамии. Были альтернативы, потому что уже в это время, например, если взять там Дальний Восток, то там очень широко были распространены чернильные печати, где оттиск представлял собой отпечаток, сделанный краской. Но в Европе как-то не думали в этом направлении. Абсолютно, видимо, в силу традиции. То есть, хотя потребность возникла создавать такие документы с печатями непосредственно на поверхности этого документа или прикрепленными к ним. Но, тем не менее, сила традиции была такова, что использовали вот какие-то старые, да, вот такие вот системы. масса всяких историй про эти печати, про их особенности. Ну, там, например, сердцевина средневековых печатей и западных, и отечественных – это так называемые буллы. Булла – это подвесная печать свинцовая, на которой изображение оттискивается с двух сторон. Немножко похоже на то, как опечатывают сейчас счетчики для воды. И, естественно, для того, чтобы сделать вот такой отпечаток, да еще и на свинце, и с одной, и с другой стороны, нужен особый инструмент. И вот этот особый инструмент – это такие вот щипцы, у которых есть с одной стороны матрица, с другой стороны матрица. Мы это все зажимаем, этот свинец. Он довольно пластичный материал. Либо, может быть, ударяем. И в результате получаем такое двустороннее изображение. И одна из самых замечательных вещей заключается в том, что вот как раз вот таких вот вислых печатей бул, их много. Это очень важный материал. Они и в Западной Европе есть, в России. То есть это массовый материал. А вот щипцов, вот этих печатей матриц, их фактически не найдено. То есть если там раньше, например, у нас часто есть проблема, печати есть, оттисков нет, то здесь наоборот, есть оттиски, а печатей самих очень мало. И матриц этих вот. Как ответить на этот вопрос, почему их мало? Очень просто. Просто-напросто эти печати уничтожались. После смерти человека, например, печать его уничтожалась в избежании подделки документов. Поэтому их так мало. Буквально там любая находка – это большое-большое событие в археологическом мире. Вот папа, например. У папы, естественно, его печати, они в древности, да и сейчас, по-моему, наверное, тоже, там все очень традиционно, разбиваются после его смерти. В избежание подделки документов. Вообще вся вот эта вот история с печатями в Средневековье, она безумно интересная, в первую очередь потому, что это формирование нашего вот такого очень... на самом деле, бюрократического мира, где нужно постоянно предъявлять эти бумаги. Вот, например, в античности, наверное, тоже существовало вот эти заверяющие печати, которые непосредственно находились на самом документе, и вы могли их показать и ничего там не разрывать. Конечно, такое существовало, но использовалось очень ограниченно. Ну, как там считается, в первую очередь для всяких разных путевых листов. То есть вы едете, и вам нужно периодически где-то демонстрировать, что у вас есть разрешение на проезд. И здесь, конечно, там не до опечатывания этого документа, потому что, ну как, один раз предъявил, а потом что делать, да, печать-то уже сломана. Поэтому эти вот документы, они, естественно, уже в античности могли опечатываться и даже опечатывались вот непосредственно на самом документе это все ставилось. И вот на этом фоне, конечно, безумная вот странная история в Средневековье. Она заключается в том, что людям... надо демонстрировать вот эту самую бумагу с этой печатью. То есть не ящик опечатанный, понимаете, печатью, которую мы потом скроем и посмотрим, а постоянно эта штука нужна. Ее постоянно нужно вынимать и показывать. Там где-нибудь в суде, там, ну, в общем, вот абсолютно особый такой вот мир. Поэтому печати, их история, она очень тесно связана с историей юриспруденции, всех вот этих практик, там всякие есть проблемы, там печати, подпись, как они взаимодействуют, одно заменяет другое, не заменяет, действительно ли сейчас, в принципе, обязательно только две печати. И сила этой традиции была такой степени велика, что, в общем-то, в Европе появилась книгопечатание, гравюра, но печати, они по-прежнему оставались вот такими архаичными, очень рельефными печатями, которые ставились на том или ином материале. Материал, естественно, менялся, например, сургуч появился, но, тем не менее, сама практика оставалась такой же очень долго, вплоть до XIX века. И вот только в XIX веке, видимо, объем этой документации, это с одной стороны, а с другой стороны, сама популярность штампов различного рода, когда мы клеймим продукцию свою. В XIX веке это все стало до такой степени важным, что, в общем-то, видимо, дальше существовать с этими со всеми выпуклыми печатями стало уже невозможно, и изобретается печать современного типа, причем на нее сразу же идут самые современные на тот момент материал — резина. Резиновые штампы, которые уже выполняются в технике выпуклого выступающего рельефа, который создает, соответственно, довольно четкий отпечаток потом на бумаге. Ну и, в общем-то, эти печати благополучно существуют до нашего времени. Сейчас в современном мире мы в странное тоже такое переходное время живем, когда действительно появляется весь этот электронный документооборот, но при этом почему-то печать никуда не деваются. Ну, это такое классическое переходное время. Мы не можем сразу перейти на что-то новое. Все равно что-то старое будет сохраняться. В следующем выпуске о колеснице. Транспорте, который так любят боги.